Элизабет не двинулась с места, когда Тед, рассерженный, ринулся к двери и рванул ее с такой силой, что едва не сорвал с петель. «Что это так рассердило тебя?» — хотелось ей крикнуть ему вслед. «С ним обошлись лучше, чем он того заслужил». Но она ничего не сказала, не могла выдавить из себя ни единого слова. Рухнула на стоявший рядом стул, уронила голову на стол и разрыдалась. Горько, безутешно, упиваясь своим горем. Время шло, но настроение Элизабет нисколько не изменилось, оставаясь, если так можно сказать, похоронным. Свою досаду она срывала на детях, а они в отместку вели себя наихудшим образом. Как-то она увидела, что Мэтт и Миган играют со щенками в гамаке Теда и велела им немедленно возвратиться домой. Они вошли, требуя от матери объяснений, но, не услышав ничего вразумительного, весь вечер дулись на Элизабет. Миган даже заявила, что лучше бы они жили с кем-нибудь вроде Теда, по крайней мере, он веселый. Тут Элизабет не выдержала и отослала дочь в ее комнату. Потом она нагрубила Лайле, когда та позвонила, чтобы узнать, как прошло свидание с Кейвена, чуть ли не обвинив сестру во всех своих бедах. После нескольких попыток разговорить Элизабет, Лайла, наконец, не выдержала. «Ты просто невыносима! Приди в себя! Я позвоню позже!» Элизабет не хотелось никого видеть, даже самых близких ей людей. Не хотелось ни с кем говорить. Как колдунья добавляет в зелье все новые травы, перемешивая и наблюдая, как оно закипает, так Элизабет, упиваясь своим горем, вспоминала все новые и новые обиды. Но постепенно одиночество стало ее тяготить, и она обрадовалась, когда однажды, ближе к полудню, увидела Адама Кейвена с шумом входившего в магазин. Дважды окликнув ее по имени, он рассмеялся, заметив тревогу на ее лице. «Такое впечатление, будто вы всегда где-то витаете. Позвольте полюбопытствовать, где?» Усилием воли она заставила себя вернуться к действительности. Они не виделись с того момента, как он проводил ее до дома и сдержанно поцеловал в лоб. Он не воспользовался случаем, как некоторые, а Тед еще посмел обозвать его плейбоем. «У меня с детства оставалась дурная привычка мечтать. Вечно витаю в облаках. Сестра постоянно донимает меня этим». При упоминании о Лайле он нахмурился. «Как поживает ваша бестактная сестра?» «Бестактная?» Словно эхо повторила Элизабет, подумав, что пора бы помириться с Лайлой. В конце концов, это не ее вина, что Тед оказался таким. «Давайте пообедаем вместе», — предложил Адам, выводя ее из задумчивости. «Пообедаем?» «О, нет, Адам, мне некого оставить в магазине. Я и здесь могу перекусить. Закройте на часок, прошу вас. После того вечера я о многом думал. Голос его звучал интригующе, а в глазах играли огоньки. Мне нужно обсудить с вами кое-что очень важное». Получасом позже Элизабет ковыряла вилкой в салате, сидя в буфете садовой гостиницы. Они с Адамом разместились за угловым столиком, сквозь стеклянные стены открывался вид на город. «Ну что скажете?» «Не знаю, Адам, вы застали меня врасплох. Не стоит удивляться моему предложению, но я и вправду удивлена». Она подняла на него свои фарфорово-голубые глаза, встретившись с его вопрошающим взглядом. Мне и в голову не приходило открыть еще одну фантазию. Даже это отнимает слишком много времени и сил. «Понимаю», — ответила дам, выпив глоток воды со льдом. «Несомненно, вдове с двумя детьми сложно управлять делом сразу в нескольких городах. Но уверен, вы справитесь». Хотя предложение открыть еще несколько магазинов фантазии явилось для Элизабет полной неожиданностью и вызвало возражение с ее стороны, она была польщена. Это льстило ее честолюбию, о котором она и не подозревала. Перегнувшись через столик, Адам выкладывал свои аргументы. Фантазия оказалась самой доходной и выгодной из всех наших предприятий. Это поразило меня. И вы тоже меня поразили. Я не обнаружил у вас ни единого недостатка, разве что мечтательность, — поддразнил он. Вы вошли в уникальный рынок, закупаете товары, полагаясь на интуицию, и она не обманывает вас. А за хорошие товары платят хорошие деньги. Согласно статистике, постояльцы в моих гостиницах покупают только самое дорогое, все по высшему разряду. Но я... Адам поднял руки, как бы предвосхищая все ее возражения. Я резервирую для вас место в вестибюле моего нового отеля в Чикаго, а очень скоро и в других городах. Он так долго и пространно рассуждал о целесообразности своего предложения, что у Элизабет разболелась голова, и она попросила дать ей время на размышление. «Я часами раздумываю над тем, что приготовить на обед, бифштексы или свиные отбивные», — смеясь проговорила она. «Надеюсь, вы не ждете от меня ответа сегодня?» «Конечно, нет. Завтра». Ее лицо стало напряженным, но она тут же поняла, что он шутит. «Можете подумать. Время работает на меня. С каждым днем моя идея будет нравиться вам все больше и больше», — с уверенностью заявил Адам. Уходя уже в дверях, он сказал: «Я пришлю вам свои предложения в письменном виде. Подумайте над ценами. Позвоню примерно через неделю, но если возникнут вопросы, звоните сами без всяких церемоний». Вынув из кармана пиджака визитку, он протянул ее Элизабет. «Вот здесь мой прямой личный номер. Звоните». Как всегда после разговора с Адамом, Элизабет чувствовала себя совершенно обессиленной. Она завидовала уверенности и целенаправленности, с которой он шел по жизни. Казалось, он четко знал, чего хочет, и сметал все преграды на своем пути. Вот бы ей так. Она сама не знала, готова ли расширить свой бизнес. «Бог мой! Что знает она, вдова с двумя детьми и разбитым сердцем, о большом бизнесе?» Разбитым сердцем? Дальше думать она не могла. Решила мысленно вернуться назад. Почему разбитым? Потому что она любит Теда Рэндольфа? А он всего лишь хотел ее, как и всех других женщин, с которыми спал. Может ли она думать о расширении дела или вообще о чем-либо? Даже о том, что приготовить на обед, если не в состоянии разобраться в собственных чувствах. Но она просто обязана в них разобраться. Да или нет, третьего не дано. Она не заметила, когда именно гнев перешел в страдание, а ярость в отчаяние. Голова буквально раскалывалась, и пришлось принять таблетку аспирина. Она обрадовалась, когда, возвратившись с работы, обнаружила у дома машину Лайлы, а, войдя внутрь, увидела, как сестра раскладывает по блюдцам мороженое для Мэтта и Миган. Миссис Алдер ушла, «А тетя Лайла позволила нам съесть мороженое», — с важным видом сообщил Мэтт. Мало того, что он ел мороженое, так еще стоял коленками на стуле, нарушив сразу два запрета. «Перед ужином?» — раздраженно спросила Элизабет. «Знаешь, я всегда удивлялась строгости, с которой мама соблюдает это правило», — проговорила Лайла, помахивая ложечкой для мороженого перед носом сестры. «Не все ли равно, когда есть десерт, перед едой или после?» «Ты просто неисправимая!» Элизабет, улыбаясь, подошла к сестре, слизывающей мороженое с ложечки. Скверная привычка, от которой Элизабет пыталась отучить детей. «Это подобие улыбки — знак того, что я прощена? Или за мной еще есть грешок?» Элизабет обняла сестру. Она никогда не могла злиться на нее долго. «Прощена, слава Богу! А то я уже пригласила детей поужинать, и ужин, похоже, был бы очень нудным, если бы ты продолжала на меня дуться. Кстати, что такого я натворила?» «Абсолютно ничего». «Ну что это ты вдруг пригласила детей на ужин?» «Посмотри!» И Лайла кивком указала на конверт, который Элизабет заметила только сейчас. Она узнала заголовок вверху письма. «Это не может быть!» «Может! Тебе прислали уведомление о том, что две твои истории приняты к публикации, и чек на $500. Здорово, а? Ты уж извини, что вскрыла письмо без твоего разрешения». «Действительно здорово!» — воскликнула Элизабет. «Теперь я смогу купить детям новые куртки и туфли, и мы не будем всю зиму питаться одним тунцом». «Там мороженого для меня не осталось?» «Вот теперь я уверена, что прощена», — со смехом сказала Лайла. Дети доели мороженое, и Элизабет отправила их наверх переодеваться. «Когда они улягутся спать, мы устроим вечер только для взрослых», — заявила Лайла. «Шампанское в холодильнике. Потрясающе!» Лайла внимательно посмотрела на сестру, но восторга на ее лице не увидела. «Ты расскажешь мне, что случилось, или для этого придется мне ехать в летний лагерь? Помнишь, там ты поведала мне свой великий секрет, сообщила, что у тебя началась менструация. О чем же я должна тебе рассказать? Обо всем, что не для печати. Почему у тебя дрожит подбородок, отчего под глазами тени? Не думала, что выгляжу так плохо. Как мамаша графа Дракулы, у которой кончилась консервированная кровь. Что случилось? Надеюсь, это не помешает нам устроить праздник». Элизабет рассказала сестре, как прошел ужин с Адамом Кейвана и о предложении открыть во всех его отелях магазины фантазии. «А что, очень заманчиво, Лиззи. В чем проблема?» «Не считая, разумеется, общения с Кейвана». «Проблем хватает. Всех не перечислить, Лайла. Я не могу собрать чемодан и просто так сорваться с места. Слишком много у меня обязанностей. Детям только пойдет на пользу, если ты время от времени будешь ненадолго их оставлять. А как быть с деньгами? Я плохо разбираюсь в финансах. Представляешь, какие мне понадобятся суммы, чтобы сделать вложение? Но ты сказала, что Кейвен предложил тебе деловую поддержку. Так не думай о вложении, подумай о прибыли». Глаза Лайлы сверкали. «На твоем месте я обеими руками ухватилась бы за такое предложение». Элизабет потерла лоб. Аспирин не очень помог. «Не знаю, что делать, Лайла». Лайла коснулась руки Элизабет. «А может быть, ты не можешь решиться из-за небезызвестного нам соседа?» Элизабет быстро подняла глаза на сестру. «Не понимаю, о чем ты?» «Лиззи, с чувством...» — проговорила Лайла. «Дети рассказали, что натворил Мэтт. Ваза с фруктами, мамины бумаги, которые разлетелись во все стороны. О, Боже! А еще они рассказали, что ты просто взбесилась от того, что Тед их прочел». Лайла понизила голос. «Теперь я могу представить себе, что там было написано. Одна из твоих фантазий, да?» «Да», — удрученно ответила Элизабет. «И это тебя смутило?» «Конечно, такой ужас! И теперь ты его избегаешь. Как чумы! Не знаю, смогу ли посмотреть ему в глаза. Только потому, что он прочел эти листки, просто смешно». Выражение вины на лице Элизабет не ускользнуло от Лайлы. Элизабет не умела скрывать свои чувства. «Ага, значит, он не просто прочел их, а еще и применил на практике, не так ли?» «Ну, что-то в этом роде», — призналась Элизабет. «Повезло тебе!» Элизабет в изумлении воскликнула. «Что, повезло?» «Да я оскорблена до глубины души!» Округлив глаза, Лайла прошептала. «Ты покорила его?» «О, нет! Он...» «Как ты понимаешь, Лайла, он делал все, как описано в моей фантазии. Решил, что именно это мне и нужно. Чего бы я ни отдала, чтобы узнать все эти пикантные подробности, но знаю... Ты ничего не расскажешь, если бы даже мы снова очутились в лагере. Знай только, влюбись я по-настоящему, а ты, я думаю, влюблена, закупила бы все имеющиеся в продаже пособия по сексу, подчеркнула бы все интересные места, отметила все подходящие иллюстрации и дала бы их этому воображаемому парню, сказав: «Эй, Чарли, я стесняюсь и не могу открыть все тайные желания, так что почитай и постарайся сделать все, что здесь написано. Если Тед проник в твое сердце, угадал твои мысли и либидо, одно могу сказать, ему цены нет. И если это может послужить тебе утешением, Тед воспылал к тебе такой страстью, какую редко встретишь у мужчины». Элизабет подняла глаза. Слова Лайлы упали на благодатную почву. «Как ты догадалась?» «Очень легко. Я почти не знаю твоего соседа, но уверена, что он с ума сходил от ревности Кейвана. Это совершенно ясно. В общем, — сказала Лайла, вставая, — я пойду наверх, посмотрю, что там делают малыши, а ты посиди и подумай о своей дальнейшей жизни». Предложение Кейвана — это просто сон наяву, настоящая сказка. Кроме того, мистер Рэндольф — сам фантастическая личность, и он рядом. Элизабет продолжала сидеть за столом, погруженная в размышления. Так чего же все-таки она хочет? На кого пал бы ее выбор, если пришлось бы решать прямо сейчас? Ответ был однозначный — на Теда. Элизабет была скорее смущена, чем рассержена, когда обнаружила, что Тед прочел ее фантазию. Но только сейчас поняла это. Конечно же, он не рылся в мусорном ящике в поисках ее шедевров. Был слишком порядочен для этого. Да, он прочитал тайком ее фантазии, но объяснил, как это произошло. Попались на глаза несколько фраз, и заинтересованный он не смог остановиться. Да, он решил применить на практике новые познания по части секса. Но разве это преступление? Вовсе нет. Во всяком случае, Лайла так не считает. Более того, по ее мнению, он настоящее сокровище, если сумел всем этим воспользоваться. Много ли встретишь мужчин, готовых исполнить любую женскую фантазию? Представители сильного пола предпочитают действовать по принципу «давай трахнемся». «Спасибо, мадам». Тед ждал, пока она кончит, а уже потом кончал сам. Но разве это не доставило ему удовольствия? Он потрясающий любовник, а она вместо того, чтобы быть благодарной, влепила ему пощечину. Поднимаясь наверх, Элизабет встретила Лайлу с детьми. «Мы готовы, но ты, кажется, не собираешься с нами идти». Едва переведя дух, Элизабет сказала: «Лайла, я не огорчу тебя, если не пойду с вами ужинать». «О, мам, мы хотим пойти с тетей Лайлой, она нас пригласила». «Вы можете идти без меня», — поспешила успокоить детей Элизабет, «если, конечно, тетя Лайла не против». «Нет, если это нужно для благого дела», — задумчиво произнесла Лайла, пытаясь поймать взгляд сестры. Ее глаза горели на несколько ватт ярче, чем 15 минут назад. «Да, для благого дела». Лайла усмехнулась. «Ну, в таком случае я согласна. Пошли, малыши». Дети побежали за Лайлой и быстро выскочили за дверь, опасаясь, как бы она не передумала. «Лайла, боюсь, я не смогу больше писать фантазии, как бы ты ни просила». «Почему?» «Эти фантазии — плод эгоизма. Они ублажают меня. Хватит мечтать о страстном возлюбленном. Пора самой полюбить. Это далеко не одно и то же». «Я не ты, Элизабет, и мне этого не понять. Когда-нибудь поймешь». Лайла посмотрела на нее с сомнением, а потом мягко улыбнулась. «Будь счастлива с ним, Лиззи. Ты этого заслуживаешь». Она взяла сумку с детскими вещами, необходимыми на ночь. «Я оптимистка. Видишь, мы собрали вещи. Дети останутся у меня ночевать». Не переставая смеяться, Лайла выбежала вслед за малышами. Как только хлопнула входная дверь, Элизабет пошла в ванную комнату. И пока ванна наполнялась водой, пенящаяся от жидкого мыла, которое Элизабет плеснула туда, принялась исследовать содержимое платяного шкафа. Через 20 минут она была совершенно готова. По пути заглянула в кухню, взяла из холодильника принесенную сестрой бутылку шампанского и вышла через заднюю дверь. Тед сидел перед телевизором у себя на веранде. Постучав, она заметила радостное удивление на его лице, которое он пытался скрыть, нарочито медленно направляясь к двери. Он не приглушил звук телевизора, как сделал это в прошлый раз, и, открыв дверь, не проронил ни слова. «Можно войти?» — спросила она. Тед отступил, пропуская ее. На веранде было тепло. Здесь пахло Тедом, его шерстяным свитером, надетым поверх джинсов, его туалетной водой. Элизабет провела языком по пересохшим губам. «Прости за то, что ударила тебя. Это от сильного возбуждения. Иначе я ни за что на свете не поступила бы подобным образом». Элизабет замолчала, чтобы перевести дух. Не в пример Лайле, она не была импульсивной и привыкла обдумывать каждый свой шаг. Как быть, если то, что она сделала, не сработает? Я все эти дни думала и поняла, что мои обвинения просто нелепы. Ты, конечно же, не рылся в моем мусорном ящике. У тебя и в мыслях такого не было. Элизабет, зачем ты пришла? Спросил он ледяным тоном, не дав договорить. Решила сменить гнев на милость? Хочешь, чтобы я превратил в реальность очередную твою фантазию? Все правильно, она заслужила это. и он вправе вести себя так. По крайней мере, сейчас. И вместо того, чтобы обидеться, Элизабет взглянула на него с улыбкой, такой же соблазнительной, как и слова, которые она произнесла. «Нет, на этот раз я намерена исполнить твои желания». «Ты всегда казалась мне милой девочкой». Элизабет, лукаво улыбаясь, продолжала легонько покусывать его мускулистую руку. «А я доказала, что совсем не такая. И это, и еще кое-что», склонив голову ему на плечо, Элизабет проговорила. «Но знаешь, потребовалось все мое мужество, чтобы, смирив свою гордость, пересечь задний двор в одном плаще и туфлях на каблуках. Вся моя храбрость будто накопилась специально для этого дня за всю жизнь». Его грудь, которую она лениво ласкала кончиками пальцев, задрожала от хохота. «Когда ты распахнула свой плащ, мне показалось, будто я получил удар ниже пояса. Да, ты был не просто ошеломлен, ты был в шоке». Он пристально посмотрел на нее. «Я подумал, что галлюцинирую, что мне померещилось, что ты не настоящая». «Настоящая». Перевернувшись, ты отлег на нее всей своей тяжестью. «Теперь вижу, что настоящая». Именно в этот момент он страстно поцеловал ее. Член у него снова налился силой. И он еще больше захотел Элизабет, когда она замурлыкала. «Подумать только! Они могут начать все сначала». «У меня сердце едва не остановилось, когда ты расстегнула молнию на ширинке», — прошептал он. «А откуда этот фокус с шампанским?» «Придумала». «Это уж точно придумала», — усмехнулся Тед. «Я же сказала, что хочу потакать твоим фантазиям», — весело рассмеялась молодая женщина. «Ты их многократно превзошла». Он обхватил ладонями ее грудь, поцеловал одну, потом другую. «Ты выглядела просто обворожительно в комбидрес. Почему же ты не захотел, чтобы я осталась в ней?» «Потому что интереснее всего смотреть, как ты ее снимаешь». «Смотреть, как мы вместе снимаем ее с меня. Мне показалось, что у тебя какие-то сложности с застежками». Тед ткнулся носом ей в шею. Постановая, она уклонилась от поцелуя, прежде чем снова заняться любовью, ей надо было кое-что выяснить. «Тед, а ты женишься на мне?» Он заглянул ей в глаза, тревожные, вопрошающие. «Пока не уверен. Ты умеешь готовить?» Она ущипнула его за ягодицу, и он взвизгнул. «Ну ладно, ладно, женюсь». Он рассмеялся и прижал ее к себе. «Черт побери, конечно, женюсь. Разве можно оставлять тебя незамужней при твоем воображении? Тем более, что вокруг тебя вечно вертятся мужики, а на твоей машине висит номерной знак «Фанта-С». Я не сделала бы ничего подобного, вообще не пришла бы сюда, не будь так безнадежно влюблена в тебя». Серьезность, с которой это было сказано, заставила Теда задуматься. «Знаешь что?» Тед нежно погладил ее по щеке. «Ты просто меня опередила. Я все равно пришел бы к тебе, спрятал бы в карман свой гнев и свою гордость и пришел. Я так хотел тебя. И не только в постели, хотя именно в постели ты чертовски хороша». Глаза его скользнули по ее телу. Оба лежали голые, великолепно дополняют друг друга. Ты мне просто необходима, Элизабет. Я жить без тебя не могу. А Мэтт и Миган? Полный комплект. Ты не знаешь, они настоящие рэкетиры. Не представляешь, как огорчает. Он прервал ее. Я научусь быть отцом, хорошим отцом. А теперь помолчи и послушай, как сильно я тебя люблю. Она замолчала. Он пробежал пальцами по ее волосам. «Я люблю тебя, Элизабет. Вначале это была просто страсть. Я хотел тебя в постели тысячи раз, еще до того, как мы познакомились». От его слов и его улыбки у нее защемило сердце. «Но постепенно я понял, какой ты человек». «О, я по-прежнему желал тебя, но теперь уже хотел завоевать не только твое тело, но еще и твое сердце. Жизнь сделала меня циником. Я не верил, что существует любовь. Оказывается, существует. Я понял это с того момента, как ты застряла на дереве, а мне выпала честь распутывать кружева на твоей нижней юбке. Для меня любовь существовала только в моих фантазиях. Она нежно коснулась его губ. Никогда не думала, что повстречаю ее на заднем дворе своего дома. И не нужно мне расширять мой бизнес, находить себе новые проблемы. Каждый день, проведенный в любви с тобой, будет... «Эй, дай-ка задний ход! Что там ты сказала про бизнес?» «Ничего, сейчас это уже не важно. Адам пригласил меня сегодня на обед и сделал мне предложение». «Что еще за предложение?» «Тед, я же сказала, теперь это уже не имеет никакого значения. Я выхожу замуж за тебя». «Что за предложение?» — упрямо повторил он. Элизабет коротко передала ему содержание своего разговора с Адамом. «Но сейчас, конечно, я должна отказаться. Почему?» Она удивленно посмотрела на него и коротко засмеялась. «Почему? Потому что я вряд ли смогу быть и женой, и матерью, успевая при этом управлять целой сетью магазинов «Фантазия». Тед положил голову на руку. «А почему нет? Собираюсь же я быть и мужем, и отцом, и одновременно вести свое дело. Так почему тебе не попробовать? Ведь тебе хочется, верно?» Элизабет попыталась объяснить Теду, что думает на этот счет, но никак не могла найти подходящие слова, чтобы выразить свои мысли. Наконец, робко улыбнувшись, она проговорила. «Да, такая блестящая возможность. Не каждый день представляется. В таком случае воспользуйся ею». Он шумно поцеловал ее. «Благословляю тебя». «Я попросила дать мне немного времени на размышления. И признаться, чем больше думаю, тем больше прельщает меня эта идея». Потеребив волосы у Теда на груди, она посмотрела на него сквозь опущенные ресницы. «А как насчет Адама? Ведь придется постоянно общаться с ним. Ты больше не ревнуешь?» «Не, не на его же колени ты раскачивалась совсем недавно. И не его язык слизывал шампанское с твоих сосков, а твои мягкие теплые губы ласкали не его». Она прикрыла ему ладонью рот. «Хватит, ты и так достаточно сказал». Тед усмехнулся. «И вообще, за что на него злиться? За то, что он помог мне нажить целое состояние?» Элизабет вопросительно взглянула на него, склонив голову на бок. «Каждый кубометр бетона на строительстве отеля Кейвена идет от компании Randolph Concrete. Ты разве не знала? Она покачала головой. «Боюсь, и сам Кевана не знает, потому что я вел дела через генерального подрядчика. Что же касается твоего первого вопроса, могу ответить. Нет, больше не ревную. И не в претензии к нему за то, что ты нравишься ему». Элизабет покраснела от удовольствия. «Между нами никогда ничего не было. Просто мы симпатизируем друг другу. Я никогда не смогла бы полюбить такого человека. Слишком он целеустремленный, слишком честолюбивый, слишком напористый». Тед перевернулся на спину, подложив руки под голову. «А какого ты могла бы полюбить? Его самонадеянности и тщеславию можно было позавидовать». Она легла на Теда и не без удовольствия заметила, как глаза у него загораются страстью. «Такого, как ты!» Элизабет нежно поцеловала его в губы. «Мужчину моих фантазий». Падение Адама. Пролог. Это стало главным событием дня. В горах Северной Италии, не столько величественных, сколько высоких и суровых, что вызывало невольное уважение даже бывалых альпинистов, произошел несчастный случай. Упав в расщелину глубиной около 10 метров, Адам Кейвене серьезно повредил себе позвоночник. Газеты пестрели крупными заголовками. На первых полосах писали только об этом. Сотни подчиненных Кейвена на всем земном шаре пребывали в растерянности. Тед Рэндольф не испытывал смятения, но программа новостей, конечно, вынудила его отложить все дела. Он перестал чинить трансформер сына и довольно строго попросил Мэтта и Миган не шуметь. Затем Тед включил переносной телевизор погромче. Единственный, оставшийся в живых, его только что переправили на самолете в Рим, где сегодня вечером, очевидно, будет установлено, насколько серьезно он пострадал. Остальные члены горной экспедиции, французский автогонщик Пьер Готье и английский банковский магнат Александр Арингонт, согласно сообщениям, погибли на месте происшествия. Господин Кейвене – всемирно известный промышленник, владелец сети отелей Кейвене. Он... «Там работает наша мама», – сказал Мэтт. «Это тот самый Адам, которого мы знаем?» — спросила его сестра Миган. «Да», — мрачно подтвердил Тед. «Тише». Репортаж шел в прямом эфире из Рима. Ведущий передачи в Нью-Йорке задавал вопросы репортеру в Риме. «Что говорят врачи о состоянии господина Кейвена?» «Официальные лица отказываются от комментариев, пока не проведено полное обследование господина Кейвена и не сделано окончательное заключение. Нам известно лишь то, что поврежден позвоночник. Это вызывает серьезные опасения». «Когда его привезли, он был без сознания?» «Официального подтверждения пока нет, но, по-видимому, так. Прямо с вертолета его переправили в больницу. Следите за нашими сообщениями». Тед резко убрал звук. С уст его сорвалось словцо, которое обоим детям было велено игнорировать и никогда не повторять, что они и делали, боясь наказания. Впрочем, мама никогда не наказывала Теда за эти слова. На сей раз они не удержались, чтобы не обратить внимания сквозь сжатые губы, отец прошипел. «Чертов дурак!» «Кто?» Элизабет Рэндольф вошла в кухню через черный ход и бросила портфель и сумку на стол. Все трое сразу же обернулись. «Мама, угадай, о ком говорил диктор?» «Мэтт, Миган, бегом отсюда!» — торопливо скомандовал Тед. Вытянув руку, он указал на дверь, ведущую в гостиную. «Но, папа, давайте, давайте, нам с мамой надо поговорить». Но она... Все возражения мигом улетучились, когда отец насупил брови. Спустя год после свадьбы Теда Рэндольфа и Элизабет Берг ее дети уже ни на шаг от него не отходили. Он заражался их бурлящей энергией, а они мгновенно улавливали его настроение. Они не оставляли друг друга без внимания, и дети легко согласились на усыновление. Сейчас отцу явно было не до шуток. Спорить же с ним не только бесполезно, но и неблагоразумно. Пришлось подчиниться и тихонько выйти. «В чем дело, Тед?» Он положил руки на плечи Элизабет. «Не хочу тебя расстраивать. Ты выглядишь просто удрученно. Что случилось? В чем дело? Произошло что-то ужасное, я чувствую. Мама, папа, Лайла...» Элизабет потеряла первого мужа в результате страшной автокатастрофы. Она знала, каково это — получать такие сюрпризы. У нее снова подвело живот, как однажды утром, когда в дверях увидела двух полицейских с непокрытыми головами и постными лицами. В ужасе она схватила Теда за рубашку. «Ну, говори же!» «Это Адам!» «Адам!» Она облизнула губы и побледнела. Элизабет с Адамом Кейвеном связывали тесные отношения. Чисто профессиональный интерес сначала видоизменился, затем в связи с расширением ее торговой сети «Фантазия» в отелях Кейвена. Теперь насчитывалось 5 магазинов и планировалось открывать новые. Элизабет и Адам настолько сблизились, что в свое время Тед чуть не умер от ревности, но убедившись, что этот молодой красавец-миллионер ему отнюдь не соперник, Тед пригласил Адама к своим друзьям. «С Адамом что-то случилось?» Голос Элизабет задрожал от волнения. «Он оступился и упал во время горного восхождения в Италии. О, Господи! Она... зажала ладонью рот. «Умер?» «Нет, но у него серьезная травма. Его отвезли в Рим. Серьезная травма? Какая? Они не уверены в степени». «Тед!» Он покорно вздохнул. «Повреждение позвоночника». На глаза Элизабет навернулись слезы. «Перелом?» «Не знаю». Уловив недоверие в ее глазах, добавил: «Клянусь, не знаю, сведения очень скудные». Он пересказал ей репортаж из Рима. «Похоже, дело плохо». Элизабет прижалась к мужу, он крепко обнял ее. «Адам с ума сходил, предвкушая это путешествие», — сказала она, уткнувшись в плечо Теда. «Узнав, что он собирается покорить эту вершину, я обозвала его сумасшедшим, который рискует, по крайней мере, стать хромым из-за такого глупого увлечения». Она всхлипнула, но я только шутила. Внезапно она подняла голову. «А двое его друзей, что с ними?» Тед прижал к себе голову Элизабет и взъерошил ей волосы, затем погладил ее по голове. «Они погибли, Элизабет». «О!» — простонала она. «Адам этого не переживет». «Говорят, кто-то из них сорвался и потянул в ледяную расщелину остальных. Неважно, чья это ошибка. Адам возьмет все на себя, я его знаю». Спустя мгновение она слегка отодвинулась и подняла глаза на Теда. «Что же нам делать? Сейчас мы ничем не поможем. Я обязана что-то предпринять, Тед. Тебе надо подумать о себе и о ребенке». Он положил руку на уже заметный живот. Элизабет дохаживала 8-й месяц. Вряд ли Адам захотел бы подвергать опасности своего крестника. «Я попрошу миссис Альдер побыть с детьми. Мы вылетим из Чикаго в Рим сегодня же вечером». «Ну уж нет», — решительно замотал он головой. «Ты в Рим не полетишь». «Но не могу же я сидеть, сложа руки», — с досадой воскликнула она. «Тебя просто завалят делами в ближайшие несколько дней. Нельзя упустить ни одной мелочи. Грядет хаос. Пока официально не объявят диагноз Адама, я думаю, он не прочь положиться на твое здравомыслие в такой критический момент. Ты окажешь ему неоценимую услугу, отвечая на звонки и отваживая слишком любопытных здесь, нежели в коридорах римской больницы, меряя их шагами и будучи не в силах что-либо изменить». Она удрученно опустила плечи. «Наверное, ты прав». «Да, конечно, прав. Просто я чувствую себя такой ненужной». Тед только поморщился при мысли о том, каким беспомощным почувствует себя Адам Кейвена, когда придет в себя и узнает про перелом позвоночника. Дай бог, чтобы этого не было. «Вот чертов бедолага!» — прошептал он, снова прижимая ее к своей груди. «Не пойдет. Самая дурацкая идея из всех, когда-либо занимавших умы человечества». Босоногая Лайла Мейсон в обтягивающих джинсах и линялой тенниске сильно смахивала на общинную маму 60-х. Конечно же, тогда она была всего лишь ребенком, но ее облик вполне олицетворял мятежный дух тех лет. Она раздраженно тряхнула густыми волнистыми волосами. Из-под сползающей на лоб банданы выбивалась светлая челка. В задумчивости она часто ее теребила. «Ты нас даже не выслушала», — упрекнула Элизабет свою младшую сестру. «С меня хватит. Адам Кейвена. Одного только имени достаточно, чтобы восстановить меня против любого вашего плана». Она посмотрела на супругов с нескрываемой неприязнью. «Давайте забудем наш разговор и пойдем за мороженым, ладно? Без обид». Тед и Элизабет уставились на нее с немым укором. Увидев, что они еще не сложили оружие, Лайла плюхнулась на софу в гостиной своей маленькой квартирки и, словно щитом, прикрылась коленкой в протертых джинсах. «Ладно, давайте послушаем. Я согласна на короткую проповедь и покончим с этим». «Он не поправляется, Лайла. Большинство повредивших позвоночник не поправляются», — саркастически заметила та, — «особенно сразу. И большинство не располагают такими средствами помочь себе, как Кейвена. Благодаря чековой книжке в его распоряжении такое количество сиделок, докторов и физиотерапевтов, которое многим и не снилось. Он во мне не нуждается. Это снобизм. Наоборот, не так ли?» Резонно заметил Тед. «Есть у Кейвена деньги или нет, к делу не относится. Тогда почему ты не хочешь стать его физиотерапевтом?» — требовательно спросила Элизабет. «Потому что он мне не нравится», — резко ответила Лайла. Она вскинула руки, заранее отметая возражения родственников. «Нет, вернее так. Я ненавижу его, презираю и питаю к нему отвращение, и это взаимно. Но ведь это не должно иметь значения». «Но имеет». Лайла стремительно соскочила с дивана и стала мерить шагами комнату. «Парни вроде него, нуждающиеся в лечении, просто кошмарные больные. Я имею в виду, что они самые плохие пациенты. Дети любят и обожают тебя за внимание. Старики до слез благодарны тебе за доброту. Даже молодые женщины трогательно боготворят. Но мужчины в возрасте Кейвена», — произнесла она, непреклонно качая головой, Ну уж нет, ничего не выйдет. Мы в госпитале тянем жребий. Кому с ними возиться? Но, Лайла, и почему же? Голос Теда заглушил голос жены. Элизабет имела обыкновение усугублять и без того накаленную атмосферу своей излишней эмоциональностью. Он же к любой ситуации подходил прагматичнее, особенно когда дело касалось его категоричной невестки, непредсказуемой, переменчивой в своем настроении. Потому что большинство из них пребывали в превосходной физической форме, пока не повредили позвоночник. Нередко они травмируются, занимаясь опасными видами спорта. Это неугомонные авантюристы, мотоциклисты, серферы, лыжники, аквалангисты. По физической подготовке их даже сравнивать не стоит с обычными людьми. Травма и паралич, пусть даже временный, приводят их в бешенство. Невозможно смириться с тем, что превратился из супер-жеребца в беспомощного инвалида. Человек полностью теряет присутствие духа. Несмотря на все свое воспитание и природную любезность, после несчастного случая он озлобляется и стремится отплатить всему миру за свое несчастье. Короче, он становится шилом, головной болью. Адам не будет таким. Правильно, согласилась Лайла с сарказмом. Он будет много хуже. Ему есть что терять. Он обрадуется, что ты хочешь помочь ему. Он будет возмущаться всем, что я делаю. Он будет благодарен тебе. Он будет бороться со мной. Ты станешь для него лучом надежды. Я стану козлом отпущения. Лайла глубоко вздохнула. Принять на себя главный удар его отвратительного характера и упрямства значит подвергнуть себя надругательству. Итак, разговор закончен. Как насчет мороженого? Элизабет умоляюще посмотрела на Теда. Сделай что-нибудь. Он коротко засмеялся и пожал плечами. «Что же я могу поделать? Она взрослая женщина, и у нее есть свое собственное мнение». «Спасибо, Тед», — сказала Лайла дружелюбно. «Ты же видела Адама?» Тед твердо придерживался своего решения не пускать Элизабет за границу, но уступил ее настойчивым просьбам самому увидеть Адама и поведать о его состоянии, что называется, из первых рук. Изложи Лайле мнение врачей. Тяжело вздохнув, Лайла вернулась на свое место. Тед неохотно начал. Я ездил на Гавайи проведать его. Я думал, он в Риме. После операции он настоял на том, чтобы его перевели в больницу в Гонолулу. «Была операция?» Тед кивнул. «Насколько я понял, он легко отделался». У Лайлы, несмотря на антипатию к Адаму, проснулся профессиональный интерес, и она слушала очень внимательно. «Слава богу, позвоночник цел, но несколько ребер треснули или сломались. Хирурги постарались их вправить». Я не силен в медицинских терминах, но, кажется, у него контузия спинного мозга. Сильный ушиб позвоночника повлек за собой обширные отеки. Контузия – это результат ушиба. Опухшие ткани давят на нервы. Пока отек не спадет, доктора не смогут с уверенностью определить характер паралича, постоянный он или временный. Вот именно. Тед кивнул, подтверждая, что ее резюме соответствовало заключению экспертов. «Операция увеличивает продолжительность отека вокруг позвоночника», — добавила Лайла. «Да, но прошло уже 2 недели. Пора бы наступить улучшению, а его нет». «Он все еще парализован?» «Да, потерял чувствительность ниже пояса». «Да, пора бы приступать к терапии». Тед виновато отвел взгляд. «Уже начали», — догадалась Лайла. Ведь так?» «Да», — нехотя пробормотал Тед. «Он не поддается лечению». «Сопротивляется ему», — решительно заключила Лайла. «Замкнутый круг. Это только подтверждает мою точку зрения. Мужчины вроде Адама терпеть не могут терапевтического вмешательства, главным образом из опасения никогда не стать прежними. Они либо хотят лечиться согласно их собственным фантазиям, либо не хотят ничего. А как обстоят дела с Кейвана?» «Он ничего не хочет». Она фыркнула. «Ты его обвиняешь?» — с некоторым раздражением спросил Тед. «Не моя это забота — обвинять кого бы то ни было», — резко ответила Лайла. «Моя работа — максимально использовать то, что осталось у пациента. И не сюсюкаться с ним, когда он оплакивает свои потери». Тед смущенно пригладил волосы. «Я понимаю, извини, но, черт возьми, если бы ты только видела, как он лежит на этой чертовой больничной койке, не в состоянии двигаться и выглядит таким жалким». Лицо Лайлы смягчилось. «Я врачую таких пациентов ежедневно. Встречаются жалкие, но Адаму Кейвана до них далеко». «Ну, конечно», — Тед глубоко вздохнул. «Я без всяких намеков на какие-то преимущества Адама по сравнению с другими больными, тем паче на недостаток сердобольности с твоей стороны. Все дело в том, что Адам наш друг», — спокойно продолжила Элизабет, — «и очень близкий. И мой самый заклятый враг», — напомнила ей Лайла. «С самого первого взгляда мы почувствовали взаимную неприязнь. Ты, наверное, помнишь, Лиззи, мы познакомились у тебя в фантазии». «Конечно, помню. А ваша свадьба?» «Мы с Адамом едва не подрались, танцуя всего лишь один обязательный вальс. Он возмутился тем, что ты пыталась вести». «Точно, точно. Мне не понравилось, как он ведет». Элизабет и Тед переглянулись. «Не будь ситуация столь серьезной, они бы с удовольствием посмеялись над этими воспоминаниями Лайлы. А прошлое Рождество? Как только я появилась, он не придумал ничего лучшего, как под нелепым и неубедительным предлогом сразу же удалиться». «Да-да, после твоей милой шуточки по поводу принесенного им гуся. Я лишь заметила, что, судя по всему, чертова птица не стоит тех денег, которые заплатили за то, чтобы отрубить ей голову». «Он обиделся, Лайла. Я его прекрасно понимаю. Традиционный гусь в знак внимания. Его превосходно приготовил шеф-повар одного из отелей. И, дорогуши», — прервал их Тед, страдальчески вздохнув. Женщины, разом замолчав, обернулись к нему. Он обратился к Лайле. «Ваша с Адамом несовместимость ни для кого не секрет, но нам кажется, что в данном случае надо отбросить соображения личного характера». «Мои личные соображения? Как терапевту мне придется быть с ним обходительной и любезной. Он же будет вытворять, что заблагорассудится, и ему все сойдет с рук». «Не исключено, Лайла, но ведь речь идет о жизни человека». «Он жив», —